руки к черту на тяжку. Ты липнешь ко мне, ты хочешь грубей. Биваю затылок, но уже смелее. Твои стоны в лицо, мой палец во рту. Мы вместе пробили сейчас пустоту. Раньше свидание, теперь только треш. Мое тело, твой самый лакомый кош. Сладко до крика, грязно и пошло. Все, что прилично, прижал тебя к полу, ты шепчешь сильней. В этом угаре мы стали честней. Твои бедра в ладонях, мой пульс у виска. Сдохла от жажды, былая тоска. Я чувствую кожей твой бешеный жар. Внутри разгорается дикий пожар. Твои ногти на заднице чертят маршрут. Пусть все святоши в аду перебру. Никаких нежных слов, только хриплый мат. Ты мой наркотик, ты мой автомат. Я вхожу в твой ритм, я чувствую вдох. Возвращается боль и песок. Сладко до крика, грязно и пошло. Все, что прилично, оставлено в прошлом. Без обязательств на мокрой постели. Мы оживаем в спринтерном теле. Еще трясет, как током. Я снова живой! Без обязательств на мокрой постели мы оживаем в сплетенном теле. Без обязательств.